В этой части нашего сегодняшнего эфира рассказ Уильяма Тенна «Жили люди на бикини, жили люди на Акту». В один прекрасный день оказалось, что Земля окружена космическими кораблями. Они были огромными, совершенно немыслимых по земному разумению форм. В основе их перемещения в пространстве лежали такие могучие силы, что ни один астроном даже не заподозрил их приближение. Корабли просто материализовались вокруг планеты в каком-то сверхъестественном множестве и так и оставались висеть на орбите на протяжении примерно 2 часа, никак не проявляя себя. Зато на Земле, естественно, все кипело. Отчасти это напоминало безумие. Слухи распространялись почти мгновенно. Союзник протягивал союзнику потную от страха руку, враг пытался выведать о враге все, что только возможно. Газеты выходили со скоростью работы печатных станков, а на экранах телевизоров взъерошенные, заикающиеся ученые, физики-атомщики, ботаники, археологи, анатомы и прочие мелькали, как в сумасшедшем калейдоскопе. То и дело на улицах завязывались стихийные драки. В церкви и приемные психоаналитиков ломились толпы обалдевших людей. Резко возросло число самоубийств. Экспедиция, работающая на озере Лох-Несс, под присягой показала, что к ним приблизилась 48-футовая морская змея, которая на безупречном английском объявила себя жительницей звезды Арктур, прибывшей на Землю 2 часа назад ровно. Она ратовала за права рабочих и выступала против вивисекции. По всему миру мужчины, женщины, дети, щурясь и прикрывая глаза от солнца, всматривались в небеса. Иногда им удавалось различить очертания какого-нибудь из кораблей, похожего на виноградную гроздь невероятных размеров. Ночью чужеземные корабли неярко мерцали, окрашивая фиолетовое небо вокруг себя желтоватой фосфорицирующей сеткой. Люди испуганно суетились, без конца спрашивая и у начальства, и друг у друга, и даже у прохожих на улице. Что это значит? Чего они хотят? Никто понятия не имел. Ничто, ничего. Радиоуправляемый космический зонд, предназначенный для исследования марсианских лун, перепрограммировали таким образом, чтобы он прошел вблизи чужих кораблей. Едва выйдя за пределы атмосферы, он бесследно исчез. Следом, спустя минуту-другую, исчезли все искусственные спутники Земли. Никаких взрывов, никаких таинственных смертоносных лучей. Только что спутники были, и вот их нет. Уже не вызывало сомнений, что если космические пришельцы задумают напасть на планету, чтобы расправиться с ее населением, ничто их не остановит. Все, что человечество могло выставить против них, выглядело неэффективнее мухобойки против тротилового заряда. Тем не менее, нация за нацией были поставлены под ружье. Пилоты напряженно застыли в своих машинах, ожидая приказа к вылету, хотя все они понимали, что не смогут покрыть даже сотую часть расстояния до космических кораблей. Зенитные расчеты, полностью укомплектованные боезарядами, тоже ожидали сигнала к началу действий. Все системы противоракетной обороны и нападения были приведены в состояние полной боевой готовности. В Гренландии, на мысе Горн и на Андаманских островах было объявлено военное положение. В то же время люди доброй воли на всей Земле пытались обратить внимание общественности на то, что обитатели космических кораблей, скорее всего, не имеют никаких враждебных намерений. Уровень их технологий несравненно выше земного. Почему в таком случае не может быть выше их социальный уровень? Если машины пришельцев лучше, почему не могут быть лучшие нормы их этики? «Рассуждайте здраво», — страстно призывали ратующие за дело мира. Если чужеземцы смогли приблизиться к Земле столь неожиданно, им ничего не стоило уничтожить ее во мгновение ока. Нет, считали они, человечеству нечего бояться. Человечество, однако, упрямо продолжало бояться. Эти космические корабли, зачем они здесь? В продолжении всего этого злосчастного дня и последовавшей за ним столь же злосчастной ночи в военных штабах и кабинетах правительств кипела бурная деятельность. Военные собрали специалистов различных профилей, так или иначе имеющих отношение к сфере коммуникаций, и поставили перед ними задачу найти способ передавать и получать сообщения с чужеземных космических кораблей. Радио, световые сигналы, даже телепатия – все было испробовано. И ничего не сработало. Паника росла. Через 20 часов после появления кораблей на орбите от каждого из них одновременно отделились по 5 кораблей поменьше. Они устремились к поверхности планеты и, приземлившись, начали громко вещать через установленные на них громкоговорители. «Всем покинуть Землю!» В Тибете эти слова прозвучали по-тибетски, в Норвегии по-норвежски, на озере Чат на диалектах многочисленных окрестных племен. В центральной же части Соединенных Штатов Америки их услышали именно в таком виде. «Всем покинуть Землю! Немедленно!» Примерно в течение получаса эти слова обрушивались на ошеломленных людей, собравшихся вокруг странных кораблей. Затем внезапно и одновременно по всей Земле в кораблях открылись проемы, и оттуда вышли металлические создания с металлическими щупальцами вместо рук. Люди, способные еще хоть что-то соображать, пришли к выводу, что создания эти — роботы, механические слуги разумных существ из больших космических кораблей, по-прежнему парящих в пустоте над Землей. И тут роботы стали хватать людей. Подходили к какой-нибудь группе, причем двигались поразительно быстро, вытягивали вперед свои щупальца и мягко, но очень цепко обхватывали человека за талию. Когда в каждом щупальце оказывался брыкающийся, вопящий, извивающийся человек, роботы возвращались на корабль, все время настойчиво, хотя и несколько монотонно повторяя: «Все должны покинуть Землю. Все!» Людей осторожно размещали в чем-то вроде корабельного трюма. И затем роботы уходили опять, закрыв за собой дверь. Далее они захватывали новые порции или впавших в истерику, или потерявших сознание, или застывших от ужаса людей, и тоже переправляли их в трюмы. Как только пленников скапливалось столько, что им становилось тесно, судно взмывало вверх и возвращалось на большой корабль. Там роботы осторожно, с некоторым даже изяществом, переносили людей одного за другим в гораздо более вместительные трюмы корабля-матки. В этих трюмах были установлены длинные ярусы коек, наподобие тех, что имеются на военных кораблях. На каждой койке лежали одеяло и подушка из незнакомого мягкого белого материала. Когда размещение людей завершалось, меньший корабль с роботами отбывал на Землю за новым грузом. Погрузка продолжалась весь день и всю ночь. Сбившись в трюмах кораблей маток, люди устремляли вверх безумные взоры. Каждые 5 минут в центре металлического потолка высоко над их головами открывалось отверстие, и оттуда вплывала новая группа извивающихся, орущих пленников. Потом потолок снова обретал целостность, а вновь прибывшие мягко приземлялись на пружинистый пол и тут же осыпали захваченных ранее градом вопросов. Что с ними собираются делать? С какой целью? Кто стоит за всем этим? Куда их собираются вести? Может, их просто съедят, а этот сводчатый, гигантских размеров трюм всего-навсего склад провизии? Ответа не знал никто. Большинство пленников дрожали от страха, ожидая худшего. Лишь немногие не утратили способность рассуждать здраво, но никто ничего не знал. Весь день и всю ночь людей грузили на корабли. Без малейших исключений. Границы государств не учитывались. Португальских рыбаков размещали среди китайских крестьян из Квантуна. Римские католики опускались на колени и молились вместе с раздражительным методистом из Альбукерки, Нью-Мексико. Симпатичный молодой председатель колхоза суетился, сбивая группу изучения марксизма из числа повизгивающих от страха празднично одетых матрон из Йоханнесбурга, Южная Африка, захваченных во время собрания женского благотворительного общества. Когда в трюм загружали столько народу, что свободных коек не оставалось, потолок больше не открывали, и деятельность чужаков перемещалась к другому трюму или другому кораблю. Таким образом, половина Конгресса Соединенных Штатов Америки оказалась вместе с учениками средней школы из Бухареста, а другая половина тщетно пыталась собрать информацию и навести порядок среди крестьян из Мадраса и совершенно сбитых с толку заключенных дамасской тюрьмы. Погрузочные работы продолжались 5 суток. Ничто не могло их ни задержать, ни остановить. Ракеты с ядерными боеголовками не просто исчезали, не долетев до цели, но заодно привлекали внимание пришельцев к тем местам, откуда их запускали. Была ли это Аризонская пустыня или Сибирская тундра, в течение считанных минут там появлялись роботы и делали свое дело. Кое-где воинские подразделения доблестно вели оборону до последнего. Их командиры в оцепенении смотрели, как снаряды отскакивают от роботов, не причиняя им ни капли вреда, и как роботы, не обращая внимания на убийственный огонь, продолжают хватать сражающихся. Наконец, работа была закончена. Подводные лодки подняли на поверхность и освободили от экипажей. Горняки в глубочайших шахтах отчаянно цеплялись за деревянный крепеж, однако роботы мягко, но непреклонно отрывали их щупальцами от подпорок и переносили в трюм корабля. Таким образом, всех, кто жил на Земле, доставили на чужеземные корабли. Всех, кроме животных. Животных оставили там, где они обитали, а вместе с ними обезлюдевшие поля, бескрайние леса и моря, омывающие пустынные берега материков. Когда погрузка была закончена, космический флот дружно тронулся с места. Ускорение было практически неощутимо, поэтому немногие из людей догадались, что путешествие началось. Корабли двинулись прочь от Земли, прочь от земного Солнца и погрузились в черную бездну Вселенной. Если не считать шока, вызванного тем, что их резко вырвали из привычного окружения, люди на борту кораблей вынуждены были признать, что ничего страшного с ними не происходит. В каждом трюме имелись фонтанчики с питьевой водой и прочие необходимые удобства, койки были мягкие, поддерживалась нормальная температура. Дважды в день с перерывом в 12 часов били корабельные склянки, и на полу неизвестно откуда появлялись огромные чаны с супом. В них плавало в зеленоватом бульоне что-то белое, похожее на клёцки. И бульон, и то, что в нем плавало, были, видимо, продуктами очень питательными и на вкус терпимыми, несмотря на всю пестроту привычек множества едоков, которым, если что, в полете и досаждало, так это однообразная диета. После того, как пища съедалась, снова звенели склянки, и чаны исчезали, словно огромные пузыри. Насытившимся пленникам оставалось только бродить по трюму, пытаться выучить язык соседа-сотрюмника, спать, беспокоиться о будущем и дожидаться следующей еды. Если начинались какие-нибудь разборки, к примеру, между австралийскими литейщиками и зулусскими воинами за расположение медсестер Ленинградской больницы, даже если возникала крупная потасовка или массовая драка, или, например, даже бунт, конфликты эти тут же гасились. Когда этого чана с супом, из пола являлись роботы. Каждый из них хватал столько противников, сколько мог удержать в щупальцах, и так держал их друг от друга на расстоянии, пока явная нелепость подобной сцены не гасила их боевой пыл, и они худо-бедно не успокаивались. Затем, без каких-либо замечаний или хотя бы жеста, который что-либо кому-либо разъяснял, роботы исчезали. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Без сомнения, о людях заботились. На этом сходились все. Но почему? С какой целью? И, несомненно, это радушие всем было приятно, хотя в нем чудился и некий зловещий оттенок. О них заботились, но кое-кто мрачно напоминал, что фермеры на скотном дворе тоже заботятся о своей скотине, которая чем тучнее, тем больше из нее будет прибыль. А может, возражали им оптимисты, эти высокоразвитые чужеземцы смешали различных представителей человечества в одних и тех же плавильных печах умышленно? Разве не могли они, с тревогой наблюдая наши вечные непримиримые споры, войны, жестокие предрассудки, испытать нечто вроде праведного гнева и попытаться раз и навсегда превратить нас в одну сплоченную расу? Трудно сказать. Вживую ни один чужеземец так и не объявился. Ни один робот после того, как трюмы закрылись, не произнес ни слова. На протяжении всего долгого путешествия, несмотря на все усилия обитателей трюмов, несмотря на неутомимую изобретательность, проявленную представителями человеческой расы буквально на всех кораблях, между людьми и их чужеземными хозяевами не завязалось никаких отношений. Все, что пленникам оставалось делать, это гадать, точнее говоря, есть, спать, разговаривать и гадать, пока корабли летели себе все дальше и дальше, оставляя позади одну звездную систему за другой, только зарождающиеся, пребывающие в газообразном состоянии миры эмбрионы и старые, превратившиеся в обломки, мертвые безжизненные планеты. И по мере того, как тянулись дни, различаемые лишь благодаря периодам сна и регулярно подводимым часам на руках у пленников, большинство людей начали склоняться к тому, что полное отсутствие связи с пришельцами и пренебрежение, которое они этим выказывают, служит очень тревожным признаком. В самих трюмах, между тем, происходило множество больших и малых событий. Молодая домохозяйка из Дании, оказавшись в разлуке с мужем и детьми, устав отбиваться от домогательств мужчин с Требрианских островов, немудрствуя лукаво, выбрала самого рослого и настойчивого из своих поклонников. Члены Совета Безопасности ООН оставили попытки наладить дружественные отношения с чудаковатыми раввинами в длиннополых сюртуках из Вильямсбургского квартала Бруклина и сидели в тягостной изоляции в своем углу трюма, время от времени возвещая, что только они представляют собой мировое правительство, имеющее законное право вести переговоры с чужеземцами от имени всего человечества. Тогда, конечно, когда чужеземцы пожелают вступить с землянами в переговоры. Вот что было главным камнем преткновения. И все ощущали это в той или иной степени. Ощущали все острее и острее по мере того, как дни складывались в недели, а недели в месяц. Внутри каждого, дипломата и набожного еврея-хасида, белые женщины с побережья Северного моря и чернокожего мужчины с широких просторов Тихого океана, нарастали нервная напряженность и беспокойство за свое будущее. Что будет с ними дальше? Зачем могла понадобиться чужеземцам вся человеческая раса? Большинство пленников не почувствовали, когда корабли прибыли к месту назначения и остановились. Понимание того, что путешествие закончилось, пришло лишь в тот момент, когда над их головами открылись трюмы и внутрь хлынул солнечный свет. Когда первые радостные возгласы смолкли, все заметили, что этот свет имел не желтый, а красноватый оттенок. А потом началась высадка. На этот раз, в отличие от посадки, никто не кричал, не сопротивлялся и даже не испытывал страха. Все были едва ли несчастливы при появлении роботов, повторивших то, что они проделали несколько месяцев назад, но в обратном порядке. Мужчины и женщины, за исключением чересчур нервных и подозрительных, чуть ли не дрались за возможность оказаться первыми среди тех, кого захватывали твердые, блестящие, состоящие из сегментов щупальца. Людей пересаживали на корабли меньших размеров, которые, словно крошечные паучки, лепились к бокам огромных транспортников. Когда малые корабли приземлились, человеческий контингент с энтузиазмом помогал роботам сам себя выгружать. Корабль за кораблем, теперь опустевшие, возвращались к основному флоту за новыми людьми, а те земляне, что уже высадились, стояли на твердой почве и с любопытством озирались по сторонам. Это была не земля. Вот единственное, что не вызывало сомнений. Твердая серая поверхность планеты выглядела слегка холмистой, но без единого признака наличия гор. Пахнущая сухостью серая планета, бедная океанами, с разбросанными тут и там крошечными, похожими на озера морями. Серая, обдуваемая ветрами планета, без деревьев, способных противостоять этим ветрам и их усмирить. Из песка вылезали растения с широкими листьями, низкие, не выше лодыжки, и больше никакой флоры. Все краски тут были не такие. Растения напоминали бледно-голубой шпинат. Старая, в оспинах пятен солнца, отсвечивала болезненной медью. По небу, казалось, разлили желчь. Даже облаков и тех не было. Просто густая желчь с зеленоватым отливом. И луна не плыла среди абсолютно незнакомых созвездий. Ночью здесь царил мрак, и к тому же с заходом солнца жмущиеся к земле растения начинали испускать вонь, которую разносили повсюду издающие стоны ветра. Нет, это была не земля. Это совсем не походило на землю. Землю, оставшуюся в немыслимом далеке. Финский крестьянин не сводил взгляда с маленького мальчика из Дакара. Тот сорвал вялый голубой лист, попробовал разжевать его, но тут же выплюнул и принялся яростно тереть ладошкой язык. Крестьянин носком сапога ковырнул почву, чувствуя, как нарастает тревога. Серая пыль, больше ничего. Что съедобного может вырасти на ней? У меня нет никаких семян, но даже если бы и были, еще неизвестно, вырастет ли что-нибудь в этой проклятой пыли. Хозяин овечьего ранчо из Новой Зеландии в недоумении покусывал ноготь. С нами нет никаких животных, то даже если бы они и были, чем, черт возьми, они питались бы здесь? Ни одна овца, будучи в здравом уме, даже близко не подойдет к этим голубым сорнякам. Инженер-горняк из Боливии внимательно изучил почву и сказал жене: «Складывается впечатление весьма сильное, что планета богата медью, а больше почти ничем». Медь, конечно, штука хорошая, но существует много всего, чего из нее не сделаешь. Пишущую машинку, например, автомобиль, самолет. Люди напрасно шарили взглядом по сторонам в поисках деревьев для строительства дома или камней, чтобы построить храм с алтарем. Вокруг не было ничего, кроме зеленоватого неба, голубых растений и серой, ужасающей серой почвы. Рыбаки вглядывались в толщу воды, но там ничего не плавало, не ползало, не извивалось, только тонкие пряди водорослей, пурпурно-голубых водорослей. Маленький мальчик из Чатануги, Теннесси, подошел к матери, обменивающейся впечатлениями с соседями, и потянул за рубашку, добиваясь ее внимания. «Здесь очень плохо, мамочка», — решительно заявил он. «Здесь плохо, гадко, и мне здесь не нравится. Я хочу домой». Она подхватила его на руки, прижала к себе, но не успела раскрыть рта. Надо же было еще придумать, что сказать сыну. Как роботы приступили к строительству. Они спускались с неподвижно зависших в пустоте больших кораблей, неся части сборных строений, и быстро сооружали невероятно длинные бараки со знакомыми койками внутри. Каждый барак предназначался для людей с одного корабля. В каждом были туалеты и фонтанчики с питьевой водой, и в каждом по стенам и потолку были установлены громкоговорители. Собрав из частей бараки, роботы загнали в них людей. Широко раскинув щупальца, они терпеливо и настойчиво подталкивали людей к дверям. Всех, независимо от возраста, пола, национальности и семейных связей. Они действовали, как всегда, эффективно. К тому же большинство людей уже усвоили, что сопротивляться им бесполезно. Роботы хорошо делали свое дело, с целеустремленностью механизмов, но достаточно мягко и вежливо для неразумных созданий. Люди уселись на койки и стали ждать, пока всех их разместят по баракам. Затем роботы исчезли, а на их месте появились знакомые чаны с бульоном и клёцками. Люди ели, искоса поглядывая друг на друга и пожимая плечами. Как только с едой было покончено, чаны исчезли тоже. И тут впервые зазвучал голос одного из чужеземцев, хозяев роботов, владельцев похожих на виноградные гроздья кораблей. Это было объяснение. Наконец-то! Оно доносилось из маленьких громкоговорителей и звучало одновременно на всех человеческих языках. Нужно было быстро рассредоточиться по бараку и отыскать, где говорят на твоем, чтобы понять его содержание. Все слушали с напряженным вниманием. Прежде всего, объяснили чужеземцы, земляне должны проникнуться мыслью о том, что они, те, кто их доставил сюда, высокоцивилизованная раса. Это самое важное. Основа основ. Главная движущая сила всего, что они делают. Они цивилизованная раса. В высшей степени цивилизованные, издревле цивилизованные, цивилизованные за пределами любых земных представлений о цивилизованности. Земляне же, как раса, совершают лишь первые неуклюжие шаги на пути к цивилизованности. Мы, земляне, примитивны, жалки и, просим прощения за подобные выражения, в чем-то даже смешны. Наша технология находится на элементарном уровне, а этика и духовные знания практически отсутствуют. Но мы разумные создания, и все же несем в себе крошечные задатки цивилизованности, обещание ее. Следовательно, у них, сюда нас доставивших, отсутствовал выбор. Они должны были спасти нас во что бы то ни стало, невзирая на все сложности и расходы. Что они и сделали. Цивилизованным созданиям ничего другого просто не оставалось. Мы должны знать, что отнюдь не все создания во Вселенной столь же цивилизованы, как они. Происходят войны, используется оружие. Совсем недавно они и сами разработали новое оружие, исключительно для целей самообороны. Это ужасное оружие. Смертоносное оружие, полностью разрушающее пространственно-временную структуру в том месте, где оно применяется. Они от всей души надеются, что им никогда не придется этим оружием воспользоваться. Но ведь никто не знает, как далеко способен зайти нецивилизованный враг. Оружие требовалось испытать. Учитывая разрушительную природу оружия и непредсказуемые последствия его применения, испытывать его в той или иной густонаселенной области галактики было совершенно невозможно. Кроме того, чтобы получить ясную и научно обоснованную картину потенциальной военной ценности этого оружия, требовалось уничтожить целую планету. Чужеземцы очень тщательно выбирали место испытания, и остановились на малонаселенной звездной системе с единственной, не представляющей особой ценности, обитаемой планетой, на которой жила крайне отсталая раса. Настолько отсталая, что фактически она только сейчас начинает свое развитие. Среди множества миров они отобрали такой, в котором ни один их консультант не усмотрел ничего ценного, о котором не прольет и слезинки ни одна другая раса в галактике. Не мир, а пустое место. Короче, они выбрали Землю. На ней они и решили испытать свое оружие. В мире, чье полное уничтожение не будет замечено практически никем. Однако на Земле обитает раса разумных существ. Пусть даже в самом широком понимании этого слова. А чужеземцы, помните, цивилизованы. Высоко цивилизованы. Они не могут просто взять и одним махом уничтожить расу разумных существ, какими бы примитивными те не были. Они понимают свою ответственность перед самой жизнью, перед будущим, перед историей. И так они проявили альтруизм, совершив нечто невероятное по своим масштабам, баснословно дорогое и вообще неслыханное. Они эвакуировали всю нашу планету, а во сколько им это обошлось, вообще невозможно выразить в масштабах слаборазвитой человеческой экономики. Они доставили всех нас на другой конец галактики. Плевать на расходы. Расходы не имеют значения. Главное – поступать как должно. На планету, пока еще не обитаемую, и больше всех прочих во Вселенной, похожую на Землю. Размеры и масса у нее почти в точности такие же, как у Земли. О разнице в гравитации можно не беспокоиться. Расстояние от Солнца, периоды оборота вокруг собственной оси и вокруг Солнца тоже близки к земным. Так что наши системы исчисления времени и календарь не претерпят больших изменений. В общем и целом, прекрасный новый дом. Окончание рассказа Уильяма Тенна «Жили люди на Бикини, жили люди на Атум» вы услышите в финальной части эфира модели для сборки на радио «Энергия». Слушайте модель для сборки на радио «Энергия». В этой части нашего эфира окончание рассказа Уильяма Тенна «Жили люди на Бикини, жили люди на Атту». Конечно, у нового дома имелись и некоторые отличия. Не существует двух абсолютно одинаковых планет. Чуть-чуть другой количественный состав атмосферы. Вода не ядовита, но не слишком пригодна для питья. На этой почве не скоро вырастут съедобные растения. И, как мы без сомнения заметили, здесь нет животных и отсутствуют те минералы, которые мы использовали для развития своей технологии. Однако плюс на минус, горькое со сладким, так или иначе, раньше или позже, мы выкарабкаемся. В этом они не сомневаются. В нашем полном распоряжении новенькая, с иголочки, нетронутая девственная планета. Единственное, что от нас требуется, это научиться пользоваться своим новым владением. И пока этого не случится, они не покинут нас. Мы ведь уже поняли, как высока степень их цивилизованности. Сколько времени не уйдет у нас на то, чтобы встать на ноги и обрести способность существовать самостоятельно, их роботы будут оставаться здесь и заботиться о нас. Мы можем жить в бараках, они сделаны из практически неразрушимого материала, до тех пор, пока не придумаем, как и из чего в этом мире можно строить дома. И суп с разработанными специально для нас питательными белыми клёцками мы будем получать день за днем, пока не создадим или не найдем другие местные источники питания. Но все это в будущем. Позади у нас долгое утомительное путешествие, и вряд ли мы горим желанием заняться решением практических проблем прямо сейчас. Как мы отнесемся к тому, чтобы немного развлечься? Они могут предложить нам нечто из ряда вон. Нечто такое, что мы и представить себе не в состоянии. На потолке бараков появились телевизионные экраны, и люди подняли к ним огорченные, растерянные лица. За стенами упорно, безостановочно выл ветер. «Это будет редчайшее удовольствие», — продолжали свои объяснения чужеземцы. «Такое случается раз в тысячи и тысячи лет. Нам будет о чем рассказывать своим детям и детям наших детей. К тому же мы сможем наблюдать это невиданное зрелище одновременно со всеми другими, несравненно более развитыми галактическими расами. Итак, сейчас вы станете непосредственными свидетелями полного уничтожения целого мира, планеты Земля, в процессе чрезвычайно важного научного эксперимента». Это был рассказ Уильяма Тенна «Жили люди на бикини, жили люди на Ату». И для тех слушателей, кому это неизвестно. В 1946 году Соединенным Штатам потребовалось провести испытание атомной бомбы, разработанной за год до этого. Был избран атолл Бикини в Тихом океане. Он состоял из 36 островков на рифе общей протяженностью 25 миль. Все население было эвакуировано сначала на Ронгерик, затем на Уджеланг, потом на Кили. Между 1948 и 1958 годами на атолле было произведено 23 испытания атомных и водородных бомб. В 1969 году Бикини вновь был объявлен безопасным для проживания людей, а в 1974 на атолл позволили вернуться примерно сотни прежних его обитателей. Однако в 1978 году всех их вывезли оттуда снова. Но кому-то где-то и этих испытаний оказалось недостаточно. Тогда они перебрались на остров Ату из числа Алеутских островов в северной части Тихого океана и там занялись тем же самым.